Он говорил мне, что понимает тебя довольно хорошо. И не сомневался, если бы ты знал, что он может со своей кухни позвонить по прямому телефону любому руководителю спецслужб нашей страны, ты бы никогда не пошел в ФБР. Ты бы не захотел быть блатным выкормышем влиятельного и всеми уважаемого папаши. Нет, не захотел бы, — мотнул резко головой полк. И все, что я получил на службе, надеюсь, честно отработал. Отработал, отработал, — согласился Фриленд. И уверен, что ты еще себя покажешь. Вообще, должен тебе сказать, очень бы мне хотелось лет через 20 позвонить из дома вот на этот телефон. Он положил ладонь на белый аппарат с золотым орластым гербом. И чтобы трубку снял ты. Фриленд встал, давая понять, время истекло. Положив руку на плечо Стивену, он проводил его до дверей, говорил деловым голосом, и слова не проникали в сознание полка. Мы связаны сейчас с Россией очень тесными, порой неприятными узами. Я думаю, что они все придут сюда скоро, и их полицейские, и их бандиты, и бизнесмены, а шпионы никогда и не уходили. От тебя во многом может зависеть наше будущее взаимодействие с ними. Я постараюсь, сэр, — кивнул полк. Постарайся, постарайся. Директор крепко пожал ему руку, наклонился к полку ближе и одними губами, будто прослушки опасался, шепнул: «Съезди к отцу, поговори, не дуйся. Ты давно не мальчик, ты уже сам полк». Охранник, провожавший Стивена к выходу, истомился одиночеством и развлекал его недисциплинарными, несекретными разговорами. «Я сейчас слышал по радио Брумберг, что 72% американцев принимают транквилизаторы». «Очень может быть», — равнодушно согласился полк. Его ответ охранник не устроил, он искал больших обобщений. «И ваша плата за скачку впереди всех, наверное, все-таки это стоит, за это платим». «Ага, главное, не забывай платить в кабинках туалета, а то забудешь опустить квотер и застрянешь там навсегда». Министр внутренних дел России Анатолий Куликов направил доклад президенту Борису Ельцину о состоянии и мерах по усилению борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации. Выдержки из интервью министра. Только в этом году было совершено 450 заказных убийств, в прошлом 530. И практически во всех случаях почва для преступления — незаконный оборот денег. По вашим оценкам, какая доля национального дохода обращается сегодня в теневой сфере? От 1/3 до 40%. Только за рубежом за последние 5 лет наши бизнесмены укрыли от 150 до 300 миллиардов долларов. Порядок цифр, которые вы привели, вызывает естественный трепет. Они невольно наводят на мысль, что теневой бизнес в России не только не преследуется государством, но даже поощряется. Да у нас в идеологию было возведено, что легализация преступного капитала — явление положительное. Гражданам сказали: все, что не запрещено законом, разрешено. Вы разве забыли, что в качестве примера для подражания нам приводили Америку периода первичного накопления капитала? Вроде бы ничего плохого в этом нет. И мы тоже должны к этому прийти, только ускоренными темпами. Вот и пришли ускоренными темпами.